Глава 13. Демьянка легла на живот, подползла к клубку, обхватила его передними лапами и принялась сосредоточенно облизывать. «Где она эту вещицу откопала?» — удивился Борис. «Не помню, чтобы ее покупал. Иван Павлович, это вы Деме подарок сделали?» «Нет», — ответил я. «У нас полон дом ее игрушек. Решил пока не приобретать новые, старые девать некуда, и...» Договорить я не успел. Раздался звонок в дверь. «Мы кого-то ждем?» — заморгал Боря. «Вроде нет», — отозвался я. «Может, очередной клиент?» «Боречка, Иван Павлович», — зашептала Анна, заглядывая в кабинет. «Простите, помешала, ей-богу, не хотела. Понимаю, вы заняты». «Что случилось?» — остановил домработницу Борис. «Шланги», — прошептала тетушка. «Шланги?» — удивился я. «Какие? Зачем они нам?» «Мастер», — опять еле слышно произнесла Анна. «Он пришел». «Эй, хозяева!» — донесся из коридора мужской голос. «Здрасте, типа, вообще». Боря начал вставать. «Сидите, я сам разберусь», — остановил я батлера. Я решительно пошагал в холл, увидел в прихожей мужика неопределенного возраста, чью нижнюю половину украшали грязные джинсы, а верхнюю, совсем нечистая, растянуто бесформенное нечто с обтрепанными рукавами. Дополняли образ чудовищные ботинки, похожие на чемоданы, которыми в России массово пользовались в 30-х годах 20 века. «Ну, здрасте!» — обрадовался дядька. «Вы, типа, вообще, видать, хозяин?» «Иван Павлович Подушкин», — представился я. «Владелец данных апартаментов. Как к вам обращаться?» «Здрасте», — повторил красавец. «Не надо ко мне обращаться. Вообще, того, лучше обеспечьте нормальные условия работы для замены шланга и поливально-оросительной домашней системы для выращивания не пойми какой фиговины. Могёт вы табак посеяли. Вроде сигареты тут делали, вон чего, понимаешь?» Перед моим мысленным взором возникли торчащие вверх резиновые трубки, утыканные пачками сигарет. Я моргнул и снова узрел мужика. Тот вопросительно глядел на меня. «Как вас зовут?» — снова осведомился я. «Неважно», — прогудел мастер. «Типа, не жениться же хотим. Вообще, ё-моё». Мне захотелось начать свои следующие слова с обращения «уважаемый, неважно». Но, естественно, я так не поступил, а улыбнулся и повторил. «Разрешите представиться, Иван Павлович». «Ну, вообще, типа, хорошо», — отмахнулся дядька. «Нет желания в тут корни, как свекла в прихожей пустить. Есть необходимость ремонта шлангов». «Уважаемый мастер, даю вам честное, благородное слово, что в моем жилье нет ни одного шланга». «Вы, типа того, квартиру по наследству получили?» — осведомился мужик, по непонятной причине упорно не желающий назвать свое имя. Рассказывать историю, каким образом я стал владельцем завидных апартаментов в самом центре, где, на удивление, обнаружился крохотный переулок с парой домов и отсутствием плотного транспортного движения, я не стал, ответил коротко. «Купил». «План ее видели?» — продолжал представитель пролетариата. «Вообще там, ну того. Че как? Где?» «Конечно», — удивился я вопросу. «Я же делал здесь ремонт». «Где фиглю-миглю раздобыли? Она типа родная?» «Кого?» — не сообразил я. «Что за зверь такой, фигля-мигля?» Послышался скрип, потом стук. И в прихожей появился Боря со всем своим новым обмундированием, гипсом на обеих ногах, ходунками и ноутбуком в прозрачном пакете, который батлер повесил себе на шею. «Он чё, заразный?» — насторожился мастер. «У нас парень, Колька, копыта отшвырнул. Пришел, как я, типа чинить. А хозяин на него чихнул. И кранты, веники, покупайте гробик. Тот, кто Кольку обчихал, жив, как Ленин. А Николашку тю-тю, того. Прощай, Орел, недолго летали мы с тобой. Надо ведь чертеж позырить». Иначе вообще того, типа где, чё тут-то...» «Какая схема необходима?» — уточнил Борис. Наш собеседник замахал руками. «Ну так того, вообще, где чего тут имелось, чё снесли, построили без разрешения. Короче, вся фигля-мигля». Батлер развернулся и направился обратно вглубь апартаментов. Я сообразил, что он отправился за документом, и поскольку из всей более чем странной речи мужика мой мозг вычленил лишь псевдоним русского революционера и теоретика марксизма, я сам того не желая поинтересовался. «При чем тут вождь мирового пролетариата?» Инкогнито почесал шею. «Чегось?» «Какое отношение Ленин имеет к шлангам?» «Бабушка моя посуду на пол часто роняла», — неожиданно улыбнулся мастеровой. «Бумс! И осколки. Но могло кое-чего выжить. Тогда бабулька поднимала тарелку, говорила, «Живее всех живых, как Ленин». «Понятно», — пробормотал я. Цитата из стиха Владимира Маяковского: «Нам ли растекаться слезной лужею? Ленин и теперь живее всех живых. Наше знание — сила и оружие». Послышался стук костылей. Боря опять появился в помещении. «Вы хотели посмотреть на план этой квартиры до ремонта? Вот он». «Ага», — протянул мастер, беря протянутый ему лист. «Ясен пень. Покажите в реале кухню». «Это зачем?» — влезла в беседу Анна. «На пищеблок посторонним нельзя». «Блок? Ну, вообще, небось, не с кухней, с коридору», — задумчиво протянул дядька, вынул телефон и через пару секунд заорал. «Ленка! Слышь меня, Ленка! Алло! ТМ-116 блок сковырнется?» «Ага. Ну, попробую тогда по-нашему, по-простому». Телефон вернулся в карман. Незнакомец скинул ботинки, и почти мгновенно до моего носа добрался специфический запах. Я опустил глаза и увидел две ступни размера эдак 46-го в носках оттенка гнилой малины. Судя по аромату, на них справило малую нужду семейство ежей. На левом носке была дыра, из которой торчал грязный большой палец. «Будьте любезны, наденьте свою обувь», — попросил я. «Нельзя хозяйские полы зашморкивать», — возразил мастер. «Бабушка на том свете осерчает, как впендюрит мне промеж рогов. Как взвоет? Ах ты, ирод мексиканский, дерьмюк московский! Гришка гаденыш, зря тебя уму-разуму учила! Натряс людям земли в дому!» Несмотря на то, что мой нос почти отключился от амбре, исходящего от стоп мужика, я обрадовался неожиданно полученной информации, что дядьку зовут Григорий. «Ну чё, шкандыбаем к объекту ремонта?» — весело предложил внук аккуратной бабушке. «Пошлите к месту необходимости необходимого ремонта». Мне на макушку села птица озаренье. «Иван Павлович, с чего тебе пришло в голову вести с мужиком беседу? Пусть идет туда, куда ему надо. Убедиться, что шлангов в помине нет. Получит чаевые, а потом исчезнет из твоей жизни». «Отличная идея», — кивнул я. «Следуйте за мной». «Чегось?» — не понял Гриша. «Хватай руки в ноги и топай за Иваном Павловичем», — быстро перевела Анна на понятный мастеру язык мои слова. «Не вопрос», — кивнул тот и зашлепал грязными носками по коридору.